Теперь он уже не улыбался и выглядел постаревшим. «Старина, мне нужен Кейзи», — заявил я парню у двери. «Я Декстер. Проходите, он ждет вас». Парень был новеньким. Раньше я не видел его, и он не проявил ко мне никакого интереса. Было еще рано. В баре убирали накопившийся мусор два незнакомых мне негра. Я постучал в дверь кабинета Мика и вошел. Мик прохаживался по кабинету и курил толстую сигару. «Стой!» — рявкнул он. «Кто тебе разрешил войти?» «Ты, дружище». «Чертовы усы! Ты выглядишь как настоящий Даго. Я не узнал тебя. Садись. Откуда ты появился? Разве ты не в Мексике? Мне пришлось вернуться, чтобы найти убийцу Бретта. Мне кажется, что я знаю, кто он. Послушай, Мик, это сумасшествие с моей стороны, но я здесь, потому что здесь мое место. Мне надо найти убийцу Бретта. Я хочу получить вознаграждение». «Ну, ты безумец, безумец. Редферн все еще охотится за тобой. Даже Ориден отказался от поисков, но Редферн нет. Сан-Луис-Бич для тебя горячее местечко. Если ты сунешься туда, ты сгоришь. Дай мне руку, Мик, и мы разделим это вознаграждение. Все-таки 30 грандов. Что ты на это скажешь?» «Мне ничего не нужно. У меня есть деньжаты. Ты получишь 15 грандов, или я назову тебя ослом. Не дели шкуру неубитого медведя. Что ты хочешь делать?» «Мне нужен Горман. Только он знал, что я собирался к Бретту. Я хочу знать, есть ли у него алиби на время убийства Бретта. Если его нет, я выбью из него всю правду». «Будь осторожнее. Судя по тому, что о нем рассказывают, он парень дошлый. Я позабочусь о нем». «Ну, хорошо, хорошо». Мик лениво прошелся по кабинету. «Я дам тебе в помощники Лу. Пойдет, а? Ну, тогда прекрасно». Он позвонил по телефону и вызвал Лу. «Еще возится с машиной», — подсказал я. «Как только Лу вернется, пусть зайдет ко мне», — приказал Мик кому-то. «Копы выяснили, из чьего пистолета был застрелен Бретт?» «Выяснили. Это был его пистолет. Бретта?» «Да». Я был потрясен. «Бретта? Странно. Очень странно». «Почему странно?» «Я удивляюсь, что убийца Бретта смог получить его пистолет. Похоже, что Бретт хорошо знал его. Интересно, знаком ли был Бретт с Горманом? Ты понимаешь, к чему я клоню? Если это был пистолет Бретта, значит, он приготовил его к моему приходу, опасаясь каких-нибудь выходок с моей стороны. Он хорошо приготовился к моей встрече. Возможно, что пистолет лежал на столе у него под рукой. Убийца должен был знать, где он мог лежать, чтобы успеть схватить его. Ты понимаешь меня, Мик?» «Отлично понимаю. Я выясню, был ли знаком Горман с Бреттом. Но я сомневаюсь, что он был лично знаком с ним. Наверняка он действовал через секретаря Бретта». Тут я вспомнил девушку, вошедшую в комнату в тот момент, когда я разглядывал убитого Бретта. Полиция знает, кто эта девушка? Она нашла Бретта и видела меня. Красивая блондинка такая. Шейла, забыл. Она была кандидаткой в миссис Бретт. Вот как. А ты можешь вспомнить ее фамилию? Надо взглянуть на вырезки из газет. Я сохранил их на всякий случай. Пока он рылся в массе бумаг, я продолжал размышлять о пистолете. Я не мог представить себе, чтобы Бретт мог позволить Горману взять его пистолет. Трудная задача. Конечно, Бретт мог быть и легкомысленным, но перед встречей со мной он не мог себе позволить такое. На него это не похоже.